Переложив большую, тоже похожую медвежью шкуру на кучу уже пересчитанных шкур, заметил Добрынин под ней стопку желтоватых шкурок правильной прямоугольной формы, связанную кожаным шнурком. Взял в руки, желая просто пересчитать, не развязывая, однако увидел на отогнувшемся внутреннем уголке одной из них какие-то знаки. Удивился и, развязав шнурок, вытащил эту шкурку, развернул к себе внутренней стороной и обомлел. Перед ним на пергаменте старой кожи ровненько, строчка за строчкой, чернели непонятные, чужие письмена, то ли буквы, то ли знать какие-то. Взял контролер другие шкурки из этой стопки, и они, как страницы из одной книги, были все этими письменами исписаны. Забыл Добрынин о счете, поднялся с корточек, положил эти страницы шкурки на стол и задумался. Задумался о грамотности, о большой сложности, какую сам испытал при изучении письменных букв русской азбуки, когда после работы занимался по вечерам в сельской школе с другими односельчанами на курсах по ликвидации безграмотности. Время шло. Несмотря на холод, возникало желание съесть чего-нибудь. Добрынин решил сперва дождаться возвращения помощника, а уж потом вернуться в свое временное жилище. Чтобы не сидеть без дела, закончил он счет всех шкурок и сравнил полученное количество с предыдущей записью в грозбухе. Все было в порядке. Но Воплахов не появлялся. Добрынин поплотнее запахнул свой рыжий кожух и затянул на поясе ремень, после чего вышел на мороз и огляделся по сторонам. Уже немного темнело, видимо, наступал заполярный вечер, но народный контролер сумел разглядеть вдали возвращающегося неизвестно откуда Воплахова. Подождал, пока тот подошел, потом спросил, где тебя носит. Воплахов выглядел взволнованно. Хмель, казалось, покинул его голову, и краски лица были свежими. — Я с одной старухой местной говорил, — сказал он, — не русский Петров. Она знает. Откуда она знает? Удивленно спросил Добрынин. Говорит, добрый очень, часто еду дарит. Но ты, брат, даешь, возмутился контролер. Что ж, по-твоему, русский человек злой? А ведь сам хотел русским стать. Хотел. Уркуемец кивнул. Но старуха сказала, были здесь раньше русские, ничего не дарили. Все забирали и говорили, бурай сей, и забирали. Добрынин нахмурился. Стало ему неприятно на душе и в мыслях. Вспомнил, что и сам он это слово говорил на Северном базаре. Так его комсомолец Цибульник научил, хотя нет уж такого комсомольца на русской земле. «Ладно», — неопределенно промычал контролер. «Тут я что-то странное нашел. Посмотреть надо». И зашел Добрынин в открытые двери склада. Внутри было темнее, чем снаружи. И понял контролер, что ничего не смогут они разобрать в таких сумерках. «Вот что», — сказал он, — «возьмем эти шкуры туда, там при свете и поглядишь». Захватив наново перевязанную кожаным шнурком стопку шкурок, закрыл Добрынин дверь склада. И потопали они по скрипящему старому снегу главному строению города Бокайгол. В окнах этого строения горел свет, горел необычайно ярким желтым огнем, и доносилось откуда-то негромкое, но постоянное жужжание. «Ну как там?» — встретил их вопросом радист Петров.